Глава 21. Инесса. Нанятый клининг принимается за дело в течение часа. За срочность и специфичность заказа приходится доплатить, но я на любые деньги согласна, лишь бы поскорее это убрать и забыть. Я выдыхаю только когда мое пространство красоты оказывается приведено в норму. Рабочий день начинается с запозданием, но у нас наплыв. Все-таки реклама и антиреклама, наверное, тоже сделали свое дело. Фил находится рядом все это время. Последним штрихом становится новое декоративное украшение возле двери салона. Я меняю их по сезонам, но первый вариант у меня был в двух экземплярах. Как раз пригодился запасной. Декор из веток с крупными яркими пионами и розами как будто приобнимает фасад перед входом. Девочки снимают, как я поправляю несколько опавших бутонов, закрепляя их на прежнее место. Там, куда не дотягиваюсь, просится стремянка, но Фил легко забирает у меня из рук цветок. Куда? Сюда? Нет-нет, чуть выше. И левее. Еще немного. Да, вот так идеально. Искренне улыбаюсь. Работа в салоне кипит. Тревога отступает. Хотя бы в одной части моей жизни есть стабильность и понятные рамки. Все работает слаженно, и даже пакости от завистников не способны помешать. Присутствие Фила чувствуется всем салоном. Я вдруг понимаю, что девочки вовсю строят ему глазки и даже стараются почаще появляться в его поле видимости. Он привлекательный и харизматичный. Очень энергичный. Кажется, вокруг него закручивается воронка, и она обречена на успех. В суете и работе, плюс телефонных переговорах, протекает первая половина дня. «Уже 4, не хочешь перекусить?» — уточняет Фил у меня. Ловлю на себе завистливые и немного осуждающие взгляды. «Неужели и мои работницы считают, что это не просто дружеское общение?» Или два красивых мужика для одной маленькой и неказистой меня – это чересчур. Хочется немного выдохнуть. Меня здорово выматывает усталость постоянно оглядываться по сторонам и опираться на мысли, что скажет или подумает обо мне кто-то посторонний. «Да, давай перекусим». Соглашаюсь, плюнув на все. «Здесь неподалеку есть неплохое кафе». Если оно только не слишком простое для тебя. Тебе нравится? Да, я часто туда забегаю на перекус. Значит, подходит. Виту не нравилось. Добавляю мысленно, и тут же хочется оттяпать себе язык. Вит перекусывал со мной в этом кафе всего однажды. И тогда, действительно, напитки были не очень вкусными, потому что заболел бариста, а стажер еще не всему научился. Но в другие дни все снова было по-прежнему. Просто Вит редко меня провожает на перекусы и зачастую не дает вторые шансы никому. Может быть, поэтому он так нервничает перед возвращением в спорт. Считает, что тоже не выйдет. Что вторые шансы не для него. Хочет взять все и сразу. А наши отношения – это тоже из разряда «не для чемпиона». Я снова думаю о нем. Не могу не думать. Это даже немного раздражает, ведь я не уверена, думает ли Вит обо мне так же часто и много, как я думаю о нем. Тем временем мы с Филом уже сидим в кафе. Он о чем-то болтает, я отвечаю. Но фоном идут мои мысли о муже. Заставляю себя встряхнуться, включиться в беседу с приятелем. «Спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала. Я всего лишь подправил цветочек в декоре». «Я не о сегодняшнем. Я о клубе». «С опаской, но я все-таки решаю зайти в опасные воды». И нутро холодит, сердце учащается. «Брось, если бы Аня не потащила меня трахаться, я бы вмешался раньше». «У вас все-таки...» «Нет, ей приспичило. Я немного отстал, и вот результат». Усмехается. Она устроила скандал. «Я рад, что задержался, болтая по телефону. Случайно увидел, что тебе требуется помощь». «Да уж, клубы — это не для меня. Ты выглядела счастливой». «Еще один нюанс. Я думаю, что разнос твоему салону устроила Аня из ревности», — говорит прямо. «Новости полетели утром. Не думаю, что фанаты твоего муженька узнали бы раньше, чем о разладе в ваших отношениях начали кричать на каждом углу. Есть и чокнутые, но все же...» «Я думаю, это дело рук Ани. Вопрос, что ты будешь с этим делать? Я с ней поговорю, конечно, постараюсь замять, но в конечном итоге решение за тобой». «Уверен, что это она». «Почерк типично ее», — кивает. «Она неплохая, правда. Он так мило заступается за свою бывшую, то ли девушку, то ли эскортницу класса люкс. Плевать, какой из этих вариантов верен. Мне импонирует, как Фил себя ведет. Не прячется, не выдумывает, не заставляет мучиться сомнениями. Но склонны иногда взбрыкнуть. У нас было несколько таких ссор. Как-то она разнесла номер в Дубае. Так что салон, можно сказать, мелочи. Разумеется, она возместит, гарантирую», — добавляет жестче. «У нас был контракт, и он еще длится. Если будет упрямиться, я выкачу ей неустойку. За все прошлые выкрутасы, которые зафиксированы». «Вот как? Я все-таки теряюсь. У вас отношения по договоренности или...» «Разве отношения не могут возникнуть по договоренности?» «Аня мне приглянулась. Я оказывал ей некоторые знаки внимания. Она не отвечала взаимностью. Я проявил настойчивость и в итоге узнал ее прайс. Суммы нехилые, но я не жалуюсь. Красотка, которую хотят все, грела мою постель и обслуживала член безотказно. Мне грех было жаловаться. Договор она отработала четко, но есть у нее некоторые заскоки. Звездная болезнь, если так хочешь. Считает, что даже после расставания все должны продолжать ее хотеть и всячески ухлестывать за ней. Может быть, она в тебя влюблена? Скорее, я прищемил ее хвост. Не намеренно, но прищемил болезненно. Отомстила чисто по-бабски. И у тебя не возникли чувства? Им негде возникать, — улыбается. Давно все плотно занято другой. И вроде нет предпосылок, ничего такого, но все равно не отпускает. Думаю, тебе это знакомо. Мужа любишь? Да, — киваю. Очень. У нас сложный период, но... Вот и я тоже. Все сложно. Я чувствую, как Фил на меня смотрит, и не решаюсь поднять на него взгляд. Я говорила тебе, Ин. Фил тянется ко мне рукой, накрывая. Ты хотела узнать, почему мы с Витом больше не общаемся? Вот почему. Черт. Я отодвигаю руку, словно обжегшись. Фил удерживает пальцы. Тебя не было с нами. Мы напились, Вит сболтнул лишнего. Я предложил ему... Да, был пьян сильно. Поэтому предложил, если тебе самому жена не нужна, дай ее мне. Сердце перестает биться, но волнует меня прежде всего другое. Что такого сболтнул Вит? Прожигаю взглядом Фила насквозь и вздрагиваю от голоса мужа за своей спиной. Девочки в салоне сказали, что ты ушла на перекус. Так и знал, что ты сюда убежала. Здесь научились сносно варить кофе. Вит целует мои волосы, как всегда. Фила, сидящего в углублении дивана напротив, он замечает не сразу. «Так», — тянет он. «Ин, объясни». «Для начала ты объясни мне кое-что. Что такого ты сболтнул Филу в прошлом, когда вы поссорились?» Вит мечет яростный взгляд в сторону Фила. «Ты трепло!» «У нашего договора истек срок давности», — хмыкает он. «Тогда ты продавил авторитетом и шантажом, чтобы я убрался. Но сейчас... Сори, дружище!» — хрустит кулаками. «Давай, расскажи своей милой, по уши влюбленной в тебя жене, что ваш брак для тебя — это фикция и обязаловка». «Убью!» — кидается на него Вит.